Глава 84, в которой повествуется о том, почему монахи-путники оказались неистребимыми, а также о том, как наступило великое прозрение у законного правителя. Итак, вам известно, что танский монах избежал соблазна, сохранил свою непорочную силу, Ян, и продолжал путь на запад, сопровождаемый своими учениками. Незаметно подошло лето, и наступила пора, которой говорится, едва подует знойный ветерок и дождичек польет, так сразу сливы поспевают. Перед путниками открывались картины одна прекраснее другой. Ветерок шаловливо порхает в тенистой листве, юных лотосов листья растут на прудах и озерах, и птенцов обучает стрижи щебетать в синеве, и пушистых побегов бамбука доносится шорох. По лазури разносится пестрых цветов аромат, и покрыли нагорные склоны целебные травы. Тростники вдоль ручьев, словно стройные копья, стоят, и гранаты аллея украсили путь сквозь дубравы. А четверо путников все шли и шли под палящим зноем, и, наконец, дошли до места, где по обеим сторонам дороги густо росли высокие ивы. Неожиданно из-за деревьев появилась пожилая женщина, которая вела за руку ребенка. — Стой, монах! — закричала женщина. — Дальше ехать нельзя. Скорей поворачивай назад. Дорога на запад — это дорога смерти. От этих слов танский монах едва не упал с лошади. Затем спешился и начал расспрашивать женщину. — О, добрая женщина, — молвил он, — есть древняя поговорка. Море широко, в нем рыбам раздолье. Небо просторно, в нем птицам вольготно. Неужто на запад нет никакой другой дороги? Указывая рукой на запад, женщина стала рассказывать. — В 5 или 6 ли отсюда? Начинается владение государства, в котором всеми способами искореняет учение Будды. Правитель этого государства в своем прошлом перерождении вступил во вражду с Буддой, а в своем нынешнем существовании без всякого повода стал творить великое зло. 2 года тому назад он объявил, что дал зарок истребить 10 000 буддийских монахов. И вот с тех пор он непрестанно уничтожает несчастных и уже загубил 9996 человек, имена которых неизвестны. До 10 000 не хватает всего 4 монахов, но они должны быть чем-нибудь знамениты, чтобы достойно завершить установленное число. Если вы войдете в столицу государства, то можете распрощаться с жизнью, — пророчески закончила она. Танский монах пришел в неописуемый ужас от этих слов. — Добрая женщина, — дрожа от страха, едва вымолвил он, — я очень признателен тебе. От всего сердца благодарю тебя за доброту твою. Но скажи, неужели же нет никакой другой дороги, по которой можно было бы пройти, не заходя в столицу этого государства? — Нет, никак не обойдешь ее, — засмеялась женщина. — Никак, — уверенно повторила она. — Разве только что по воздуху, если умеешь летать. Джубадзе, стоявший в сторонке, не удержался и хвастливо заявил. — А ты не пугай нас, мы умеем летать на облаках. Суникун, обладающий золотистыми зрачками и огненным взором, сразу же распознал в женщине бодхисаттву Гуань-инь, а в ребенке ее ученика, отрока Шань-цай. Повалившись на земь, он в смятении начал отбивать земные поклоны. — О, бодхисаттва! — восклицал он. — Прости, что не встретил тебя, как подобает. Между тем под ногами бодхисаттвы заклубилось облако, сияющее разноцветными лучами, и она стала легко подниматься ввысь вместе со своим учеником. При виде этого чуда танский монах еще больше перепугался и упал на землю. Затем он встал на колени и тоже начал отбивать земные поклоны. Его примеру последовали Джубадзе и Шассен. Облако быстро исчезло из виду и понеслось прямо к берегам Южного моря. Суни-кун поднялся и стал поднимать своего наставника. — Вставай, учитель, — сказал он. — Бодхисаттва уже вернулась к себе, на свою священную гору. — Суни-кун, почему же ты не сказал мне, что это бодхисаттва? — упрекнул его танский монах. — Ты ведь знал? — Да я не успел, — засмеялся Суни-кун. — Ты еще только спрашивал, а я уже кланялся. — Скажи, как же нам теперь быть? — в один голос спросили Джубадзе и Шассен. — Милосердная Гуань-инь предупредила нас, что впереди находится страна, где истребляют буддийских монахов. Куда же нам теперь идти? — Да перестаньте вы трусить, наконец, — одернул их Суню-кун. — Вспомните, сколько лютых дьяволов и свирепых оборотней попадалось нам до пути. Сколько хищных тигров и страшных драгонов угрожали нам из своих логовищ в горах и озерах, и все же они не смогли причинить нам вреда. А здесь перед нами страна, в которой живут самые обыкновенные люди. Чего же нам бояться? Меня другое тревожит. Уже вечереет, того и гляди, появятся жители деревень, возвращающиеся с городского рынка, увидят нас и начнут болтать, что встретили монахов. А это нам совсем не кстати. Давайте лучше поищем укромное местечко для нашего учителя, а там обсудим, что делать дальше. Танский монах согласился. Наши путники свернули в сторону от большой дороги, нашли глубокую яму и засели в ней. Когда все устроились, Суни-кун сказал: «Братцы, вы берегите нашего наставника и охраняйте его как следует. А я изменю свой облик, побывая в столичном городе, и посмотрю, что там происходит. Может быть, найдется глухая дорога, по которой нам удастся пройти ночью незамеченными». «Смотри, будь осторожен», — напутствовал его танский монах. «Помни, что царские законы неумолимы. Не играй с огнем». «Не беспокойся», — смеясь ответил Суни-кун. «Я сам знаю, как мне надо поступать». С этими словами наш великий мудрец со свистом совершил прыжок вверх и, о чудо! Хоть не тянули вверх его канатом, не подпирали ног его подпоркой, мудрец вознесся, словно был крылатым, и с облака все оглядел он зорко. Не знаем мы, в кого мог уродиться наш Суни-кун, но легче он, чем птица. Утвердившись на своем волшебном облачке, Суни-кун стал внимательно смотреть вниз. Его взору представился столичный город, полный веселья и благополучия. «Какое хорошее место!» — подумал Суни-кун. «И чего ради там искореняют буддийскую веру?» Пока он разглядывал, город стало смеркаться. Побледнело на западе пламя вечерней зари, с 10 перекрестков сверкнули во тьме фонари, в 9 павильонах дворца фимиам воскурили, и вечерние колокола в тишине прозвонили. Через 8 ворот на ночлег караваны сошлись, 7 мерцающих звезд озарили туманную высь. Но в 6 лагерях прозвучали рога боевые, уронили вечерние капли часы водяные, и друг друга на башнях окликнули 5 сторожей, и 4 тумана смешались, и стало свежей. Весь народ разошелся, и 3 опустело базара. Тихо подвое скрылись супруги за парою пара и уснули за вышитым пологом. Только луна поднимается ввысь на востоке, как прежде одна. «Надо, пожалуй, спуститься вниз», — подумал Сунь-укун, — «и расспросить о дороге. Но в таком виде никак нельзя, сразу распознает, что монах». Прочтя заклинание, щелкнув пальцами, Суни-кун встряхнулся и превратился в ночную бабочку. Как эта бабочка нарядна и стройна, и крылышки ее на перепонке жесткой. Приметит ли фонарь или свечу из воска, и тотчас быстро и к огню летит она. И в пламя жаркое кидается стремглав, как будто погасить светильник хочет. Солому прелую ее личинка точит, и роется среди прогнивших трав, и крепнет силою природы животворной, и бабочкой ночной сквозь превращений ряд она становится, и где огни горят, туда бесстрашная она летит проворно. Красив ее наряд, пунцовый и богатый. За светлячком она охотится не прочь. От крылышек ее струятся ароматы. Она не любит дня, но ей приятна ночь. И вот ночная бабочка, порхая в воздухе, опустилась к базарной площади и стала летать под стрехами крыш, огибая углы домов. Вдруг она увидела множество строений, над воротами которых висели зажженные фонари. «Кто это летом вздумал праздновать Новый год?» — подумал Сунь-Укун. «Вон сколько фонарей позажигали!» Он подлетел поближе и начал вглядываться. Между домами, как раз посредине, он заметил дом, над воротами которого висел не круглый, а квадратный фонарь. На фонаре была надпись из 6 иероглифов. «Гостиный двор для приезжих купцов». А ниже еще 4 иероглифа. «Гостиный дом Вана-младшего». Тут только Сунь-Укун смекнул, что здесь гостиница. Вытянув шею, он стал разглядывать, что делается внутри. Несколько человек, поужинав, разделись, скинули головные повязки, вымыли руки и ноги и улеглись спать. «Ну, теперь наш наставник пройдет благополучно», — обрадовался Сунь-Укун. «Как бы вы думали, почему вдруг на ум ему пришла такая мысль?» «Пожалуй, не догадаетесь. А дело было в том, что Сунь-Укун решил обокрасть приезжих, когда они уснут, утащить их одежды и головные повязки с тем, чтобы самим переодеться мирянами и войти в город». Однако тут случилась неожиданная для Сунь-Укуна неприятность. Пока он раздумывал, как осуществить свой замысел, к проезжим подошел хозяин гостиницы и обратился к ним с такими словами. «Уважаемые господа, будьте осторожны. У нас здесь есть лихие люди. Берегите свои вещи и поклажу». Торговые люди, попав в чужие края, всегда бывают очень осмотрительными. А после такого предупреждения и вовсе насторожились. Вскочив на постелях, они стали благодарить хозяина. «Спасибо тебе за добрый совет», — говорили они. «Но беда в том, что мы с дороги очень устали и можем крепко уснуть, так что нас и не добудешься. Возьми-ка наши одежды, головные повязки и поклажу, да спрячь где-нибудь у себя. А завтра, когда начнет светать, отдашь их нам, чтобы мы могли отправиться в дальнейший путь». Хозяин по имени Ван Сяо Эр так и сделал. Он собрал все вещи своих постояльцев и отнес к себе в помещение. Сунь-Укун, не желая отказаться от задуманного плана, расправил крылышки и полетел вслед за хозяином, где и уселся на вешалке для головных повязок. Между тем Ван Сяо Эр вышел к воротам, снял фонарь, убрал вывеску, закрыл двери и окна, затем вернулся и лег спать. А надо вам сказать, что у этого Вана была жена и двое крикливых озорных ребятишек. Они еще не угомонились и ни за что не хотели ложиться спать. Мать была занята починкой одежды и, видимо, тоже не собиралась ложиться. «Если ждать, пока эта баба уляжется, — подумал Сунь-Укун, — с моим наставником опять что-нибудь случится. Кроме того, в столь поздний час городские ворота могут оказаться запертыми». Сунь-Укун не утерпел и слетел вниз прямо на фонарь, чтобы погасить его. Вот уж поистине кинулся прямо в огонь и фонарь погасил, лоб опалил, но наставнику жизнь сохранил. Фонарь погас. Суникун снова встряхнулся и превратился в крысу. Пискнув раза два, он спрыгнул на пол, ухватил одежды и головные повязки и бросился из помещения. Женщина растерялась и стала будить мужа. «Старик, просыпайся, беда случилась! Крыса оборотнем обернулась!» Суникун, услыхав ее крик, сразу же прибег к другому средству. Держа дверь, он закричал. «Не слушай ее, Ван Сяо Эр, она врет! Я вовсе не крыса и не оборотень. Честный человек темными делами не занимается. Я великий мудрец, равный небу, сошедший на землю. Мне поручено охранять танского монаха в пути на запад за священными книгами. А сюда я прибыл лишь за тем, чтобы одолжить одежду и головной убор для моего наставника, танского монаха, и переодеть его в мирянина, так как непутевый правитель твоей страны поступает с монахами бесчеловечно. Как только мы пройдем через город, я все верну тебе». От этих слов Ван Сяо Эр кубарем скатился с постели, в попыхах схватил попавшие под руку штаны и, приняв их в темноте за рубаху, стал напяливать на себя. Тем временем наш великий мудрец уже успел умчаться на облаке. Приняв свой первоначальный вид, он опустился около ямы. Первым его заметил танский монах, который в это время рассматривал звезды и луну. «Ну как, брат мой, можно будет нам пройти через страну?» — спросил он, подходя к Сунь-Укун. Великий мудрец повернулся к своему наставнику, положил к его ногам принесенные одежды и сказал. «Наставник, монаху через эту страну никак не пройти. Надо изменить облик». «Что же ты предлагаешь?» — раздраженно спросил Джубадзе. «Легко сказать изменить облик. Да для этого надо полгода отращивать волосы». «Разве можем мы ждать полгода?» — перебил его Сунь-Укун. «Нам нужно сейчас же преобразиться в мирян». «Да ты что, в своем ли уме?» — опешил Джубадзе. «Мы ведь монахи. Как же мы можем сразу преобразиться в мирян и надеть головные повязки? Если нам и удастся закрепить их по краям, то привязать их не за что. Волос-то ведь нет». «Перестань болтать!» — сердито прервал его танский монах. «Давайте говорить серьезно. В самом деле, как же нам поступить?» — спросил он, обернувшись к Сунь-Укуну. «Наставник, после того, как я побывал в городе, могу тебе сказать следующее. Здешний государь, хоть и истребляет буддийских монахов по своему неразумению, но все же является сыном неба. Над городом я узрел благовещие сияния и признаки радости. Я успел познакомиться с расположением улиц в городе и освоил местный говор, так что могу беседовать с жителями. Эти одежды и головные повязки я занял у них в гостинице. Давайте переоденемся, пойдем в город и устроимся там на ночлег с тем, чтобы до рассвета в часы четвертой стражи подняться, попросить хозяина накормить нас и к пятой страже выйти из городских ворот. А там уж мы устремимся по большой дороге на запад. И если кому-либо придет на ум задержать нас, мы сможем отговориться тем, что являемся государевыми посланцами, и что сам правитель этой страны, искоренительницы буддийского учения, не осмелился задержать нас и пропустил через свою столицу. «Ты очень хорошо придумал», — сказал Шасен. «Так и сделаем». Танский монах, скрипя сердце, снял с себя монашеское одеяние и головной убор, переоделся и повязал голову. Шасен тоже переоделся. У Джубадзе голова оказалась чересчур большой, и повязка никак не завязывалась. Пришлось Сунь-Укуну разорвать повязку на две части, а потом сшить оба конца и обвязать голову Джубадзе. Из одежды, что принес Сунь-Укун, Джубадзе выбрал самые просторные и облачился в них. Последним переоделся Сунь-Укун. «Господа», — сказал он, обратившись к переодетым монахам, — «нам придется до времени забыть четыре слова: наставник, учитель, собрат и ученики. Если мы отрешимся от этих четырех слов, то как же станем называть друг друга? — спросил Джубадзе. — Мы будем выдавать себя за родных братьев, — предложил Сунь-Укун. — Наставника будем называть Тан. Он будет у нас старшим. — Ты будешь называться Джу третьим, Шасен Ша четвертым, а я Сунем вторым. Но давайте условимся, что в гостинице вы все будете молчать, только я буду разговаривать и отвечать. Если же они станут допытываться, чем мы торгуем, скажем, что продаем коней. И вот одного белого привели из нашего табуна в качестве образца, что нас всего 10 братьев, и мы четверо явились сюда первыми, чтобы снять помещение и заняться торговлей. Хозяева гостиницы, безусловно, примут нас очень радушно. Мы у них перекусим, отдохнем, а перед уходом я превращу осколки битой черепицы в серебряные слитки, расплачусь с ними, поблагодарю, и мы сразу же отправимся в дальнейший путь. Пришлось танскому монаху, скрипя сердце, и на это согласиться.